16. Алекс сел в такси рядом с моим домом. Надо же, я называю эту квартиру в этом жутком муравейнике домом. Подумала, как лучше зайти, через гараж или с парадного подъезда. Решила, что зайду с парадного. Свет горел только на втором этаже. Я щелкнул выключателем на стене возле кухни. Кэт не любит никаких новшеств. В доме все, как когда-то было у нее там, на земле. Вообще, в колониях полное смешение стилей во всем. Еще до Первой войны этого не застало. Колонисты хотели, чтобы отличалась их жизнь от земной. Вот ты вправду на космическом корабле летят. А сейчас кто что выберет? В одних сплошное железо, в других салфетки кружевные на полочках. Правда, в последнее время с тряпками стало туговато, так что комбинезоны — любимая одежда. Это у таких, как я. Таких, как Лиз, подобные проблемы не касаются. Кэт и Шуанг сидели в гостиной. Кэт уж дремала, положив голову на спинку дивана. «А почему мы не спим?» — я присела возле Шуанг. Девочка подняла на меня глаза. «Шуанг хочет пить». «Хорошо, пойдем вниз, я разведу молоко». «Ты ее уложишь?» — Кэт сонно посмотрела на меня. «Пахнет виски или кажется? Все-таки я свинья». Брожу незнамо где, а тут... Я спросила, ляжет ли Кэт сама или помочь ей раздеться? Кэт махнул рукой и, пошатываясь, пошла к себе. Завтра Шуанг надо вести к врачу. Мы спустились вниз на кухню. Я усадила Шуанг на высокий стул к барной стойке, не удержавшись, поцеловала в щечку. Личико у девочки совсем грустненькое. «Скоро у тебя день рождения». Мы пойдем в кафе, будем есть вкусный торт. Алекс сыграет для тебя самую красивую мелодию на свете. Ага, к Элизе, Людвиг ван Бетховена. Лиз, как всегда, ходит неслышно. Лей, лей, пришел, Шуанг спрыгнула со стула. Убери ее, она меня измажет. Балда, чем она тебя измажет? Бетховена слушаем и выражаемся, как? Ну, скажи, как? Чикен. Да, чикен, я выражаюсь, как дедомский чикен. Не хочешь, не слушай. Лиза, Шуанг потянула меня за рукав. Шуанг хочет на Тайвань. Я все поняла, но не совсем сразу. Куда ты хочешь? На Тайвань, туда. Она потянула меня в сторону кладовки. Шуанг, стой, какой Тайвань? Там нет никакого Тайваня. Там Тайвань. Наверное, физиономия у меня была еще та, потому что Лиз ехидно ухмыльнулся. «Это что, она мою норку имеет в виду?» Шуанг уже быстро спускалась в кладовку. Ящик и плита, конечно, были отодвинуты. «Это все ты. Ты снова не закрываешь за собой. Ну и что теперь делать?» В норке светился паучок. Я взяла с полки еще несколько из запасов Кэт, кинула их вниз. На лету они зажглись. Шуанг захлопал в ладоши. «Подожди, я сейчас тебя сниму. Люда, держи ты ребенка, она тяжелая». В моей норке почти не осталось свободного места. Лиз тут же улегся на ящике. Шуанг уселся у него в ногах. А мне пришлось возвращаться на кухню, наливать в термос чай, искать к чаю печенье и с корзинкой спускаться вниз. «А Шуша здесь?» «А где ж еще быть? Под ящиком сидит». Глаза Лиза распахнулись. «Какая такая Шуша?» «А вот какая!» Я запустила руку под ящик, ухватила жиренькое тельце и вытащила крысу. «Вот она, красавица! Еще говорит, что женщины боятся мышей. Убери!» «Это не мышь». «Ну, не мышь. Это крысочка-умница. Кто-то здесь дрых, а мы не будили. Мы сидели тихо. Все, Шуанг погладил, и хватит. Сейчас дадим Шуше печенье, и пусть отправляется под ящик». Лиз пил чай из моей кружки. Шуанг не сводила глаз с него. Китаяночка на стене приглашала нас посетить прекрасный остров. «Шуанг, пообещай мне!» «Шуанг, пообещай мне!» — повторила девочка. «Что не будешь сюда залезать одна? Видишь, как высоко? Мы с Люком с трудом тебя подняли. А упасть вниз, как нечего делать? Ты не кивай, ты скажи. Шуанг обещает только с Лизой. Шуанг обещает только с Леем и Лизой. Только с Леем и Лизой. Только с Леем и Лизой».